как получится, какую будет полоса. Любовь моя, давняя попутчица, меня все манит, манит в небеса. И ничего вроде не меняется, и по-другому не хочу. Моей любви зря она стесняется, я от ее любви как птица лечу. Осторожно, люди, я лечу на крыльях любви, над гулкой толпой, и все же осторожно, люди, я лечу тому, кто всего на свете всего дороже. Осторожно, люди, я лечу. Осторожно, люди, я лечу. Я лечу. Не особенный, таких вокруг тысячи парней. Я просто к жизни приспособленный и симпатичненький вполне. Все минусы перечеркнули плюсами, и забывая о часах, соединили наши курсы мы во всех воздушных поездах. Осторожно, люди, я лечу на крыльях любви, над гулкой толпой, и все же осторожно, люди, я лечу к тому, кто всего на свете всего дороже. Осторожно, люди, я лечу. Осторожно, люди, я лечу. Я лечу.